Глава 5. Наутро в Серебряном лесу вновь потянуло дымком. Хилоту это вконец перестало нравиться. Он не мог определить, откуда именно доносится запах. Когда он спросил об этом Тэма, мальчик кивнул с растерянным видом. «Я тоже не понимаю», — сказал он. «Тянет дымком, как от костра, а вот с какой стороны ума не приложу». «Не нравится мне все это», — сказал Хилот. «Здесь слишком много троллей». «Они не страшные, сэр», — возразил Тэм. «Напротив, довольно милые». «Ты видел их только на Перу в замке Аррой», — возразил Хилот. «Там они, разумеется, вели себя тихо и пристойно. Все-таки Имлах из их племени, оборон Теренгват, как мне объяснили, самый добродушный и могущественный из всех великанов. Но я понятия не имею, что они могут вытворить у себя дома». «Когда я с вами, сэр, мне ничего не страшно», — заявил Тэм, чем привел своего хозяина в мрачное расположение духа. Они вышли на край болота. По весне здесь, вероятно, на много миль разливалась непроходимая топь, но и сейчас, в пору засухи, бродить по этой черной жидкой грязи не рекомендовалось. Путники пошли краем, осторожно выбирая кочки понадежнее, чтобы не свалиться. Запах дыма был здесь сильнее, к нему подмешивался приятный аромат какого-то кушанья или напитка, незнакомого Хилоту. Все эти загадки нравились Лангедоксу все меньше и меньше. Он хотел уже было предложить повернуть назад и попытаться пройти путем, когда увидел впереди костер и возле костра Иллуги. Тролль улыбался. «Добро пожаловать!» — крикнул он издалека. «Я посылал за вами дым костра». «Мы так и поняли, досточтимые Иллуги», — вежливо ответил Хилот. «Добрый день». «Рад вас видеть, друзья мои», — продолжал Иллуги. «Устал я от одиночества, да и тролльские рожи хоть кого из себя выведут». Он помахал рукой, словно показывал куда-то, но Хилот ничего не увидел, кроме нескольких валунов. Вдруг один из крупных камней шевельнулся, и сквозь зеленый мох глянули глаза. Они смотрели плаксиво и недовольно. Иллуги постучал кулаком по камню, и булыжник испустил жалобное мычание. «Видал, какие у меня соседи!» Иллуги одновременно и забавлялся, и сердился. «И ведь как незаметно подкрались! Я избрал себе уделом одиночество! О, великий герой и враг драконьего семени!» Хилот не вдруг понял, что этим пышным титулом Иллуги именует его самого. «Я мечтал об уединении среди серебряных стволов, и потому не желал видеть рядом с собой ни одного тролля. С тех пор, как Имлах оставила меня для лучшей доли, опостылили мне лица соплеменников, и стал я жить один, никем не тревожимый, и радовался я этому, о герой! И вот в один прекрасный день я заметил, что валуны как будто подобрались поближе к моему жилищу. Долго недоумевал я, целый месяц длилось мое недоумение». И покуда я пытался понять причину этого, они подходили все ближе и ближе. Так продолжалось, пока мне не пришло в голову огреть одного из них дубиной. Он вскричал «Ай!» и тем выдал себя и остальных. С той поры пытаюсь их извести, да только тщетно. Тэм привязал тем временем лошадок и подошел к троллю. Иллуги взял его за подбородок. Для этого троллю пришлось согнуться чуть ли не пополам. «А ты все бродишь со своим хозяином, маленький Дакини». Иллуги усмехнулся. «Говорили, будто ты из народа». «Вовсе нет», — отрезал Тэм. «Ну, хорошо, хорошо», — Иллуги вздохнул. «Если бы народ пытался усыновить меня, я не стал бы отказываться. Да только тролли никому не нужны. Даже такие, что почти лишены уродств, если имеет третий глаз, то съемный, к тому же праведческий». Тем временем незнакомец, странно похожий на Алькасара, оглядывался по сторонам. Его явно тревожили эти валуны с их неподвижными взорами. «Не нападут?» – спросил он тролля. «Они совсем ручные», – успокоил его Иллуги. «Я кормлю их с ладони, ни разу не укусили». «А чем ты их кормишь?» – полюбопытствовал Хилот и еще раз посмотрел на живые камни. «А, сырым мясом, конечно», – ответил Иллуги. «Чем же еще? Первое время нагло требовали мяса дакини или на худой конец гнома, но я быстро приучил их к зайчатине». Ближайший к нему валун неожиданно распахнул огромную пасть, полную острых, как иголки, зубов, выделялись 4 гигантских клыка. Иллуги показал троллю кулак, и пасть с громким лязгом захлопнулась. Глазки, полускрытые мхом, загорелись желтоватыми огоньками. «Ой!» – взвизгнул Тем, запоздало испугавшись. Вся сцена разыгралась слишком быстро. «Вы уверены, что нас не сожрут в этом лесу, господин Иллуги?» «Ну, пока я здесь, разумеется, не сожрут», – важно ответил Иллуги. «Ведь вы избрали, дамы сердца, мою дочь. Разве я могу допустить, чтобы Имлах была огорчена? Разве я смогу видеть ее расстроенное личико? Нет, я не могу этого допустить. Я не смогу этого видеть. Я должен охранять вас». «И на том спасибо», – проворчал Хилот. Иллуги отогнал подальше любопытствующих троллей и опять пошел к своему костру. «Прошу!» – пригласил он своих гостей и принялся колдовать с чайником, в котором варился какой-то темный напиток. Гости не без опаски пристроились поближе к хозяину. «Да, трудное дело вы затеяли, сэр Хилот», – снова заговорил Иллуги. «Трудное, но почетное и достойное воина. Я, правда, не видел ни одного дракона, но от гномьего племени доходили слухи об их свирепом нраве и ужасных обычаях. Да и богиня Буан предостерегала от их коварства. Велика, мудра, исполнена доброты Буан. И как у такой благонравной богини мог родиться столь беспутный отпрыск?» Иллуги покачал своей крупной головой. «А богиню Буан вы тоже не видели?» – спросил Темп, придвигаясь поближе. «Видел. Выпало счастье видеть эту спасительницу нашего народа. Глаз не оторвать. Такая красавица! Хотя, конечно, да простится мне эта дерзость, краше моей Имлах не найти». Иллуги на секунду задумался. «Да», — выговорил он наконец, — «извести проклятого супостата непросто. Подготовиться надобно не спеша, основательно. Известно ли вам что-нибудь о драконьих повадках?» «Кое-что», — ответил Хилот. «В моем мире драконов, по-моему, давным-давно извели, если они вообще были. Но сохранились книги и письменные свидетельства, к которым, как к живительному источнику, я прикладывался в былые времена». «Это хорошо», — одобрил Луги. «Вряд ли наш демиург придумал что-то такое, к чему и оружие не подберешь. Но говорят еще вот что. Будто бы дракона может убить не всякий меч, а только тот, что закален в источнике мудрости, ибо в тот момент, когда герой отрубает дракону голову, из перерубленной шеи начинает фонтаном бить ядовитая кровь. Одной капли, попавшей на кожу, достаточно, чтобы умереть в страшных мучениях. И только меч из источника мудрости остужает драконью кровь, и она не выходит из жил убитого чудовища. Имя же этому мечу – Секач». «Предположим», – сказал Хилот. «В таком случае мне необходим такой меч. А как здесь с источником мудрости?» «Есть. Бьет между корней одной высокой сосны. Я храню там свой глаз. Вполне возможно, что в незапамятные времена в этих водах и был закален меч по имени Секач. Мне об этом ничего не известно. Скорее всего, волшебное оружие прячут под землей гномы». Хилот задумался. «Подождите-ка. Вроде бы один из гномов был среди гостей барона». «Верно. Почтеннейший Лой Гайре. Да только у него снегу зимой не допросишься. Первейший жадина во всей округе. Его даже сами гномы называют Лой Гайре скупой. А если уж такие скариды, как гномы, придумали ему такое прозвище, значит, нам с вами у него ничего не обломится». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал Хилот. «Может быть, мне удастся его уговорить?» Иллуги покосился на смуглого черноволосого спутника Лангедокса. «А это кто с вами?» — спросил он, как показалось Хилоту ревниво. «Не тролль?» «Ну, кто его знает?» — ответил Хилот задумчиво и тоже посмотрел на незнакомца. «Он и сам толком не знает». «Значит, тролль», — с облегчением констатировал Иллуги. «Да и рожей уродлив. Наверняка из нашего брата. Ох, зло потешился над нашим троллевым горем проклятый демиуржище. Ну ничего, выйдем и мы на свою войну, уничтожим драконов, злобные его творенья, а его самого предадим вечному проклятию». Он повернулся к незнакомцу и похлопал его по плечу, действуя с осторожностью, дабы не навредить. «Оставайся со мной, бедняга. Вместе мы выступим, когда настанет черед. Нам, троллям, нужно держаться друг друга». но незнакомец покачал головой. «Не думаю, чтобы я был троллем. Мне кажется, мы с Хилотом одного рода». «Вы?» И Луги забегал глазами, сравнивая их. «Может быть», – нехотя признал он наконец. «Но маловероятно. Давайте пить кофе». Хилот честно признался, что пьет подобную вещь впервые. Тем тот закашлялся, начал плеваться и в конце концов заявил, что и Луги поет их живой горечью, и что он, Тем, отказывается вливать в себя подобную гадость. Что же касается незнакомца, то он вдруг глубоко задумался и сидел в неподвижности, глядя на свою кружку, пока Хилот не подтолкнул его в бок. «Что с тобой, заснул?» «Нет». Он медленно перевел глаза на Хилота. «Мне кажется, я узнаю запах. Откуда здесь этот напиток?» И Луги пожал плечами. «Говорят, демиург откуда-то притащил. Не знаю. Растет вроде на кустах или деревьев. Гномы выращивают, а потом продают втридорого. И такие хитрованы не передать. Ведь эта штука вроде наркотика. То есть, если привык, то жить без него уже не сможешь. Они сперва приучили всю округу пить кофе по утрам, а потом стали требовать за него меха, костяные украшения и наконечники, ягоды. Словом, троллям пришлось изрядно побегать, чтобы заполучить желаемое. Я по утрам варю целое ведро, чтобы напоить свое стадо. Они у меня такие, свое не получат, мычат, недовольство выражают. Ну и троллюшки мои вовсю стараются. Весь сбор ягод и орехов их трудами». «А может, я и вправду этот тролль?» — все так же тихо сказал незнакомец. «Но мне кажется, я помню кофейный запах с самого детства». «Ты молодой тролль», — сказал Луги, присматриваясь к нему повнимательнее. «Я рад, что тролльши начали рожать нормальных детей. Надоело жить среди пней да валунов». «Послушай, Луги», — заговорил Хилот, отставляя свою пустую кружку и укладываясь на мягкий мох. «Тем уверяет, как будто видел у народа ужасную колдунью». «Это их богиня», — нехотя пояснил Луги. «Лично я никогда с ней не встречался. Солнечная женщина, так они ее называют, а имя ей подобрали сами и кличут Фейдельм. Говорят еще, будто ее не творил демиург, и стало быть, она чиста». «Что она может?» — продолжал Хилот. «Да все может. Что тебе нужно?» «Чтобы этот человек мог вспомнить свое прошлое. Сказала, кто он и откуда». И Луги покосился на мрачноватого спутника Хилота. «О, так ведь мы уж решили, что он тролль. Что еще-то узнавать?» «Я не хочу, чтобы произошла ошибка», — спокойно сказал Хилот, «потому что у меня есть совсем другие предположения на его счет». «Лучше отдайте его мне», — повторил Луги. «Ему здесь будет хорошо». «Это уж не мне решать», — усмехнулся Хилот. «Я с одним мальчишкой справиться не могу, а вы предлагаете мне распоряжаться судьбой взрослого человека». «Вы уверены, что он свободный человек? Ну, во всяком случае, здесь он волен идти, куда ему вздумается». «Спасибо», — проговорил незнакомец. «А кто ниже, тролль или докини?» — начал рассуждать Луги. «Раньше за троллей никто не вступался. Таков был закон. Но теперь появилась Буан. А у вас, докини, имеются ли заступники?» «Только меч, рука и друг», — сказал Хилот и встал. «Благодарю за угощение и приятную беседу, Луги. Нам пора идти». Морган Меган провел пятерней по воздуху над головой, и нарисовалась маленькая радуга, в которой недоставало двух цветов – желтого и фиолетового. И ворота открылись совсем крошечные, такие, что Моргану пришлось пригнуть голову, чтобы пройти. Неугомонного мага давно уже интересовало, что будет, если войти в мир не полностью, а лишь частично. Он предполагал, что такие неполноценные ворота как раз и помогут ему разрешить это сомнение. Он оказался в густом тумане. Потом с трудом различил, что стоит на берегу огромной реки. Река была настолько полноводна, что противоположный берег терялся за горизонтом, сливаясь с испарениями влаги. Посреди озера, на огромном листе какого-то водного растения, возлежало существо и наигрывало на дудочке. Это заинтересовало Моргана. Он подошел поближе, стараясь не поскользнуться на водорослях, выброшенных на берег, и прислушался. Мелодия была простая и в то же время неуловимая. «Здравствуй, приятель!» — крикнул Морган Меган. Голос его утонул в густом тумане. Однако возлежавший на листе человек отложил в сторону дудочку и прислушался. «Прости, если я помешал тебе создавать музыку», — продолжал Морган Меган, — «но я нуждаюсь в помощи». «Никто не нуждается в помощи», — прозвучал спокойный ответ. «Если тебя гложет неутоленное желание, откажись от желания, и ты снова обретешь покой». «Ну, не так-то просто мне отказаться от желания, уважаемый отшельник», — осознался Морган Меган. «Прости еще раз, если я обратился к тебе не с тем словом, с каким здесь принято». «Не важно, что принято, странник. Ни одно слово не будет ложным, и ни одно слово не может считаться истинным. Называй меня так, как тебе угодно. Отбрось сомнения. Истина только в тебе. То, что кажется тебе истиной, является ею на самом деле». «Ну, собственно, я насчет дудочки. Ты замечательно играл, отшельник». Морган Меган помахал ему рукой. «Плыви сюда, поговорим. Дело в том, что мне необходимо научиться играть на трубе. Вот я и подумал, лучшего учителя мне не сыскать. Помоги мне». «Я охотно помогу тебе. Обучение займет совсем немного времени». Божество, возлежавшее на листе посреди водного потока, не сделало ни малейшего движения, чтобы двинуться с места, но тем не менее оно немного приблизилось. Может быть, причиной тому был расступившийся туман? Несколько десятков лет уйдет на созерцание объекта. Потом, когда форма его войдет в твое сознание, научись брать его в руки. Дунь и вслушайся в звук. Вот он вышел из твоих легких и оказался во рту. Вот он вылетает в воздух и заполняет собой пространство. Научись улавливать каждый шаг, каждого звука. «Иисусе!» — пробормотал Морган Меган. «Это слишком долго. Я должен научиться играть на трубе и как можно быстрее, пока моя матушка, речная богиня Буан, не натворила бед в моем мире». «Твои речи сбивчивы, и аура красна и мерцает», — изрекло божество. «Ты охвачен нетерпением, злобой, тебя гложут недобрые замыслы. Откажись от них, предайся созерцанию прекрасного в тебе. Пусть уйдет все то злое, что мешает тебе жить». «Чтобы это злое куда-то ушло, я должен принять меры», — сердито объяснил Демиург. «Видишь ли, я сотворил мир. Сотворил я его по образу и подобию своему, то есть крайне несовершенным. И затем, поскольку сам становился все совершеннее и мудрее, мне захотелось улучшить свое создание». «И ты ухудшил его», — закончило божество. «Я так и думал». «Наконец-то ты меня понимаешь. Поговорим, как Демиург с Демиургом. Что ты делаешь, когда замечаешь в своем творении несовершенство?» «Я уничтожаю его», — спокойно произнесло божество. «Слава Богу! Наконец-то я встречаю разумного Бога. Надеюсь, ты мне подскажешь, как это делается». «Натворить-то я натворил, а вот как это ликвидировать? Мне советуют для этого сначала научиться играть на трубе. Это необходимый элемент эсхатологии. Так все говорят, и Вельва, и отец Раок». «На трубе? Воистину странные советы давали тебе эти советчики». «Да, без трубы никуда. Конец света надлежит провозгласить публично, сопровождая свое объявление, во-первых, громогласными звуками духового инструмента, а во-вторых, землетрясением. Я узнал это достоверно из первых уст». «Странные, странные советчики», — задумчиво повторил Бог. «Я играю на флейте вовсе не для того, чтобы провозгласить уничтожение своего мира. Да и уничтожать мир смысла большого нет». Морган Меган в волнении забегал по берегу. «Есть смысл, Рави!» – завопил он, не зная, как умаслить безразличного к земным делам Бога. «О, как я не мудр! Как я нуждаюсь в поучениях мудреца! Научи меня!» «Послушай притчу, о нетерпеливый путник, у которого нет в запасе даже сотни лет для созерцания. — заговорил Бог неспешно. «Был некогда мир, и были в этом мире тучные пашни, полноводные реки, густые леса, непроходимые болота. И жили в этом мире многохитрые купцы, изощренные умом ученые, сладкоречивые певцы, пышнобедрые женщины, трудолюбивые крестьяне, кровожадные воины». Морган Меган уселся на берегу, обхватив руками колени, и уставился на Бога, как ребенок, которому рассказывают сказку. А Бог спокойно блуждал глазами по невидимой дали, и речь его текла как бы сама собой. И стало так, что пашни перестали родить, реки обмелели, леса поредели, болота пересохли. И случилось так, что купцы стали глупы и жадны, ученые ленивы и бездельны, певцы безголосы и лишены ума, женщины отощали и перестали носить сыновей, крестьяне забросили плуг, а воины озверели и резали всех подряд. Проснулся я от своего сна и посмотрел на это гнусное дело, и не смог я вынести созерцание этого нарушения мировой гармонии, и не спослал на них потоп. Много веков лили непрерывные дожди, и скрылись под водами пашни и реки, леса и болота, и смыло потоком купцов и ученых, певцов и женщин, крестьян и воинов. Не стало никого, кроме одного человека из крестьянского сословия. Спасся он, ибо умел плавать. Ухватился он за бревно, и понесло его по бескрайним водам. Плыл он, плыл, и встретил меня. Я еще не спал, но уже был готов погрузиться в созерцание. «Спаси меня!» — закричал он. Я открыл рот, и он на своем бревне заплыл прямо в мое божественное чрево. И подумал он, что будет жить в своем Боге. «И что?» Морган Меган с отвращением подумал о том, как во время потопа, а такой вариант света понравился ему еще больше, чем землетрясение, к нему в живот заберется, к примеру, гном Лоегайре со своим извечным недругом и соперником Англа и Малочное Сердце. Но его собеседник был невозмутимо спокоен. «Ничего, оказавшись в чреве Бога своего, этот человек открыл, наконец, глаза и увидел тучные пашни, полноводные реки, густые леса и непроходимые болота. И людей он увидел, и были то многохитрые купцы, изощренные умом ученые, пышнобедрые женщины со сладкоголосыми певцами, трудолюбивые крестьяне и свирепые воины». Морган Меган заморгал глазами. Все эти премудрости были выше его разумения. Кроме того, несмотря на свои весьма слабые познания в анатомии, Морган был уверен, в его животе ничего, кроме кишок, желудка и еще кое-каких потрохов, названия коих были ему неизвестны, не обретается. «Нет смысла творить миры», — спокойно заключил Бог, снова взяв в руки дудочку. «Нет смысла их уничтожать. Ничто не имеет смысла. Содеяв что-либо, забудь об этом». И он снова заиграл.